Выход четвертый. Прежний и Арбенин. В конце третьего куплета муж входит и облокачивается на фортепиано. Она, увидев, останавливается. Арбенин. Что ж, продолжайте. Нина. Я конец совсем забыла. Арбенин. Если вам угодно, то я напомню. Нина в смущении. Нет, зачем? В сторону хозяйки. Мне не здоровится. Встает. Гости другому. Во всякой песне модной всегда слова такие есть, которых женщина не может произнести. Второй гость. К тому же слишком прямо наш язык природный и к женским прихотям доселе не привык. Третий гость. Вы правы. Как дикарь, свободе лишь послушный, не гнется гордый наш язык. Зато уж мы как гнемся добродушно. Подают мороженое. Гости уходят к другому концу зала и по одному уходят в другие комнаты, так что, наконец, Арбенин и Нина остаются вдвоем. Неизвестный показывается в глубине театра. Нина, хозяйки, там жарко. Отдохнуть я сяду в стороне. Мужу, мой ангел, принеси мороженого мне. Арбенин вздрагивает и идет за мороженым. Возвращается и всыпает яд. Арбенин в сторону. Смерть, помоги. Нина ему. Мне что-то грустно, скучно. Конечно, ждет меня беда. Арбенин в сторону. Предчувствием я верю иногда. Подавай, возьми ее от скуки, вот лекарство. Нина. Да, это прохладит. Ест. Арбенин. О, как не прохладить! Нина. Здесь ныне скучно. Арбенин. Как же быть? Чтоб не скучать с людьми, то надо приучить себя смотреть на глупость и коварство. Вот все, на чем вертится свет. Нина. Ты прав. Ужасно. Арбенин. Да, ужасно. Нина. Душ непорочных нету. Арбенин. Нет. Я думал, что нашел одну, и то напрасно. Нина. Что говоришь ты? Арбенин. Я сказал, что в свете лишь одну такую отыскал я. Тебя. Нина. Ты бледен? Арбенин. Много танцевал. Нина. Опомнись, мономи, ты с места не вставал. Арбенин. Так верно, потому что мало танцевал я. Нина. Отдает пустое блюдечко. Возьми, поставь на стол. Арбенин берет. Все, все. Ни капли не оставить мне, жестоко. В размышлении. Шаг сделан роковой. Назад идти далеко. Но пусть никто не гибнет за нее. Бросает блюдечко об землю и разбивает. Нина. Как ты неловок. Арбенин. Ничего. Я болен. Поедем поскорее домой. Нина. Поедем. Но скажи мне, милый мой, ты нынче пасмурен. Ты мною недоволен? Арбенин. Нет, нынче я доволен был тобой. Уходит. Неизвестный, оставшись один. Я чуть не жалился. И было тут мгновение, когда хотел я броситься вперед. Задумывается. Нет, пусть свершается судьбы определение, а действовать потом настанет мой черед. Уходит.